Я вошел в незапертую калитку. Сперва обогнул дом, который не имел ни летних пристроек, ни каких-либо хозяйственных приспособлений, типа бочек для воды или парников. Окна изнутри плотно занавешены и темны, словно пустые проемы после пожара. Я поднялся на крыльцо и подергал дверь. Никакого серьезного запора, висячий амбарный замок. Кое-какие мелкие кривые железки я прихватил. Одна из них, похожая на змеиный зуб, нутро замка провернула. Я не знал, наказуемо ли по Уголовному кодексу проникновение в чужое жилище, но знал, что это нехорошо. Короче, шагнул в него. Окна не расшторивал и света не включал. Мне вполне хватало фонарика. Хватало для чего? Где искать и что искать? Кухню я игнорировал, осветив лучом пустую пыльную ванну из-под пшеницы. По большой комнате шел, как по джунглям, натыкаясь на иглы и колючки. Воздух теплый и влажный, парниковый. Неужели он продлевает жизнь? Задохнешься в первую же ночь? Я отшатнулся от высокого кактуса, зеленый крокодил, вставший на хвост. Рядом колючий пуфик, усеянный белыми мелкими цветами, как перламутровыми пуговицами. Кактус толщиной с руку уползал по стене к потолку, вроде анаконды, обросший мхом. Платяной шкаф, кофточки, платья, свитера, старинный комод, простыни, наволочки, нижнее женское белье. В кино при обысках, как правило, копались и что-то находили в бумагах. В Сонином доме ни книжек, ни бумаг не было. Вместо них обилие разноформных баночек, скляночек с какими-то корешками и суставами. Наверное, с паучьими лапками. На этажерке, заслоненной кактусами, как лесная избушка буреломом, стояла широкая коробка. С бумагами? Нет, с фотографиями. Я примостился на краешке стола и начал их перебирать, ускоряя темп, потому что карточек было сотни две: лица, дети, застолья, пляжи, интерьеры квартир. Возможно, в таком темпе я бы их перешерстил скоренько. Не останови меня, цветная фотография. Соня в голубом купальнике, прошитом серебряными блестками. Рядом другая женщина, тоже в купальнике, видимо, на пляже. Под их ногами желтизна песка, позади обрыв с двумя изогнутыми соснами. На следующей фотографии был один только пейзаж, но слегка увеличенный. Обрыв не глинистый, каменный, с хорошо различимыми полосами кремнеземы. В устье таких обнажений нет. Обе фотографии я сунул в карман. Почему, не знаю. Зачем? Рассмотреть на досуге. Странно, потому что штук 20 фотографий Стуголуповой уже просмотрел, не заинтересовавшись, а эти взял. Правда, еще взял, выковырнув из угла коробки жеванный клочок, скорее всего, край газеты с карандашной небрежной записью имени Гена и номера телефона. Бродить в чужом темном доме я не боялся, пока не уронил маленький горшочек с кактусом-шаром. Обожженная глина раскололась звонко, как крупный пустой орех. Осколки вместе с кактусом я затолкал под этажерку, а землю рукой, привычка к порядку, слегка замел туда же. Странная земелька. Я начал ходить, щупая эту земельку в горшках и ящиках. Сколько уже нет Туголуповой, а земля влажная. Кактусы кто-то поливал. Я вышел из дому, той же отмычкой запер замок, сел в машину и поехал. На этот раз миновать дядю совести не хватило. В свете фар ствол родной березы выглядел костяным. Свет фар пролег за штакетник на яблоне. В темноте реденький сад казался чащей. Я вошел в калитку и глянул на флоксы. Они еще стояли, но уже не пахли. Дядя удивился не моему приезду, а позднему времени. «Добрые люди спать ложатся!» Ездил насчет крыш. Мы сели ужинать. Пить его мутноватое вино я отказался. «Хватит!» — попил с Володькой. Ели молча. Дядя мою хмурость видел, но о причинах, к моей радости, не спрашивал. Про ту Туголупову разговора не заводил. Меня-то молчанка устраивала. Дядя же, намолчавшись в одиночестве, приездом свежего человека воспользовался. «Как, Николай, твой бизнес?» «С перебоями». «Что мешает?» «Разное всякое», — уклонился я от ответа. «Взялся бы ты, Николай, за работу». «А я что делаю?» «Бизнес не работа». Я не ответил, потому что никакие темы меня сейчас не интересовали. Дядя вздохнул. «Труд теперь никому не нужен». «Очень нужен. Я тут в одиночестве песни слушаю. О чем попало, распевает, но только не о работе. А почему? Ведь в труде весь смысл человеческой жизни». «Дядя, петь о копке свеклы или о мерцании компьютера? А конкурсы красоты? Девки в купальниках выдрючиваются. А сделали бы подобные конкурсы токарей, доярок, строителей?» «Доярка в купальнике? Да все ваши голозадые проферсетки не стоят одной пары дойерских резиновых сапог», — разозлился дядя. Насторожила не злость, а тема, с которой он мог легко перескочить на Машу. Мне пришлось бы врать или сказать правду. Ни того, ни другого я не хотел, поэтому заговорил о другом, о вечном, о здоровье.